«Рыцарь Нима, скажи, что я только что сделал». Как ни в чем не бывало, перевожу взгляд на возмущенную зелененькую девушку. «Вы пытались убить ученицу», — зло вскрикнула целительница. «Во-первых, успокойтесь», — сурово сдвинул я брови. «Злость на темную сторону путь. А во-вторых, если бы я хотел убить Пушистика, то она бы не стояла сейчас целая и невредимая. Шелли, радость моя, скажи, пожалуйста, что я сейчас сделал? Вы три раза выстрелили в меня из бластера», — улыбнулась молодая магичка. «Абсолютно верно, убивашка, абсолютно верно. Спасибо тебе большое, можешь идти. Директор, рыцари», — кивнула нам девушка, прощаясь, после чего покинула кабинет. «Итак, а теперь послушайте меня, дорогие ученицы, и присядьте уже. В ближайшее время палить из оружия я не планирую». Джедайки расселись по своим местам. Рик была возмущена, хоть и явно восстанавливала душевное равновесие, а Стас задумчиво. Девушку не зря прочит в мастера, она, очевидно, сейчас делает какие-то выводы. В галактике, за границами нашей Академии смерть, в большинстве своем, абсолютный конец. Наказанием за небрежение техникой безопасности на производствах становятся не только денежные штрафы или увольнения, но и увечья, гибель, разнообразные отравления, ожоги. Разумный, простите за тавтологию, соблюдает ТБ, потому что не хочет нанести себе вред, остаться калекой или умереть. Делаю еще глоток кафе, наблюдая, как разглаживается лицо рыцаря Элли. В ДГМ все несколько иначе, и причина кроется в вас, во мне и в Корой. Химерологи, вы, разумеется, еще малоопытны, поэтому полноценно воскресить человека не сможете. Но вот я и в меньшей степени моя воспитанница, вполне на это способны. Вроде бы хорошо, но всегда есть одно, а то и несколько но. И тут они очень жирные. Первое, оно же главное для меня. Небрежный ученик, умудрившись сдохнуть в неудобное время, отвлекает меня от работы. Серьезной работы. Скорее то же самое, хоть в ее случае это еще и неплохая практика. Но тем не менее, у нее своя программа обучения, у нее свои интересные работы. И тут, на тебе, очередные сволочи убивают Кенни. Но это, прерываю рыцаря поднятой ладонью. Терпение, зелененькое. Терпение, добродетель любого профессионала, и мага, и воина, и джедая. Второе но, это фантом бессмертия. Поясняю, разумный может привыкнуть, что смерть это так, ерунда. И да, к этому тоже можно привыкнуть. Разумные ко всему привыкают. Быстрее всего, к хорошему. Да какое же это хорошее, все же не выдержала девушка. То есть воскрешение и исцеление, это плохо, удивляюсь я, вполне, кстати, искренне. Нет, я не про это. Боль, а потом эти унижения с транспортировкой, поясняет собеседница. Это, рыцарь, плата. Плата за смерть. Умирая, разумный умирает, понимаешь, а тут естественный порядок нарушен. Покойник умер, но не умер, а умирать должно быть плохо. Смекаешь, иначе теряется уважение к концу жизни. Возвращаясь к Корой, девочка не может поднять тяжелый труп. У нее аура еще недостаточно разработана. Это раз. Все повреждения, полученные при транспортировке, она залечила. Это два. И самое главное, никакого почета и уважения придурку, который подох по глупости, нет и не будет. Это три. Но он же не виноват. Я с силой хлопнул по столу, вызвав звон всяких мелочей и волны в кружке кафе. Прекращай уже меня перебивать, рыцарь Нима, дослушай, ибо я не закончил. Покойник, виноват. В тот день он был виноват трижды. Трижды. Я его не исключил полгода назад только потому, что он является живым воплощением безалаберности, пугалом для всех остальных. Он – посмешище. А еще мне его жаль, потому что исключи я его, он просто бездарно сдохнет. Может, у него прекрасный внутренний мир, потому что с ним дружат вполне достойные ученики, но сейчас, как маг он, покойник. Я уже не сдерживал раздражения и вещал на повышенных тонах. Сьюти, умничка, без слов ушла на небольшую кухоньку, готовить успокаивающий отвар. Да, я тот еще извращенец, спокойно хлебающий отвары после кафа. Во-первых, он на утренней практике забыл повесить защиту от прямых воздействий. Это база, это знать надо, это надо вбить в подкорку, в рефлексы. При начале работы с заклинаниями, накладывай защиту, или используй соответствующие артефакты. Он не сделал ни то, ни то. Далее, во-вторых, он раздул себя, забыв указать координаты точки фокуса конденсации воды, забыл указать ограничение на объем конденсата. Надул себя, как деревенские дети надувают лягушек соломинкой через жопу. и лопнул, засрав своим говном и кишками половину аудитории своих сокурсников. И в-третьих, подыхая со стабильностью, которой может позавидовать экономика большей части окраинных миров, этот балбес не носит защитный амулет. Это, я закрыл глаза, сделав долгий выдох через нос, успокаиваясь. Да, хрень, которую творил покойник, меня забавляла, будем честными, но и его легкомыслие по отношению к собственной жизни я не могу назвать никак, кроме как безумием. Это у меня в голове не укладывается, понимаете? Возвращаюсь я к спокойному тону. У нас можно легко приобрести такие амулеты у артефакторов. Та же Шелла Грарк, она же Пушистик, купила свое защитное кольцо у Рамритана, которое своим магам и колдунам делает всего лишь 30% наценку, а не 300%, как для всех остальных. И этот артефакт по-настоящему качественный, потому что я лично помогал ей с его проектом. Он защищает не только от бластерного огня, но и от кинетики, от чистых энергий, да там даже модуль климат-контроля встроен, и автоматически запускающийся силовой зонтик. Надел такое кольцо и не паришься, знай, заряжай по вечерам. Джедайка в очередной раз хотела меня перебить, но я только придавил ее тяжелым взглядом. Эти выкрики с места меня прилично раздражают даже во время лекций. Запомни вопрос и задай его, когда лектор делает паузу, именно для таких моментов. Да доздрогадул с ним, с амулетом, купить тот же оберег за пару вупи-упи у любого артефактора, проучившегося полгода. О каком уважении к покойнику ты говоришь, если он не уважает мой труд и труд моей воспитанницы? Девочку, которая за всю жизнь всего один раз попала ко мне в качестве пациента, банально обожравшись тортом до несварения, в 8 лет. Почему он простой дисциплиной разума или горсткой кредитов не прекратит эту бесконечную череду собственных смертей? Я ему, Геката-свидетельница, даже амулет с обезболивающим эффектом подарил, намекая: рыцари-джедаи, вы поняли мою позицию насчет уважения к павшим в битве со своей глупостью. Да, мастер Дзиха, впервые заговорила Стасселли, спокойно кивнув. Но это не все, обожгла свою сестру по ордену возмущенным взглядом рыцарь Нима. Видимо, хотела продолжать в духе, но это же неправильно. Она поругалась с одной девушкой-альдеранкой, первокурсницей, а 3 дня назад, когда лечила ее от травмы, она вырастила на альдеранской жопе гроздья бородавок, помог я стесняющейся девушке. Вы знаете, не знаю, чего было больше в глазах целительницы, возмущение или удивление. Конечно, знаю, спокойно киваю. Та назвала мою воспитанницу грязной малолетней плебейкой. Эта дура хуже покойника, и она должна быть благодарна за бородавки, за то, что вернется домой живой, жестко припечатал я. Мы не джедаи, мы чародеи. У нас нет жесткого кодекса поведения, нас не ограничивают рамки свода правил ордена. Больше, чем уверен, эта идиотка даже не подумала бы оскорбить кого-то из мандалорцев, потому что только кретин будет бросаться грубыми словами в воина из рода воинов. Ее без изысков пристрелит. А как же законы республики? Возмутилась джедайка. Нет тела, нет дела. Безразлично пожимаю плечами, под кашель зелененькой. Я, конечно, утрирую, расслабься. Карай очень добрая девочка, и если ты заметила, при всей своей непоседливости и избалованности, она никогда не оскорбляет разумных. Она гениальна, талантлива, невероятно умна. Она гордится собой, заслуженно гордится, но никогда не унижает других. Эта мелкая детская месть нужна, тем более бородавки исчезли через 3 часа. Это создание ее образа опасной колдуньи, пассивной защиты от дураков и грубиянов, а еще это урок для той бестолочи, никогда не хамить доктору. Чародей вообще должен быть вежливым со своими коллегами по цеху. Я больше скажу, всем нужно быть вежливыми со всеми. Вот, честное слово, если внезапно все разумные станут вежливы друг к другу, смертность в галактике резко упадет, но месть не выход. Печально вздохнула молодая джедайка. Смотря какая, не согласился я. Видишь ли, если бы та альдеранка не стала орать на всю академию, никто бы и не узнал, что у нее что-то там на попе выросло. Даже если бы она ко мне подошла, то все бы закончилось тихо. Я бы ее шуганул своей доброй улыбкой, объяснил, что нельзя обзываться, ну и определил бы, что этот ужас сам пройдет через 2-3 часа. Понимаешь, скандальная аристократка, привыкшая у себя на Альдеране ходить павлином, сама себя опозорила. Вот убивать за такое, да, лишнее. Она бы ничему не научилась, не вынесла урок. А сейчас, глядишь, будет думать, кому и что говорить. Может, даже поймет, что тут не ее родной мир, и ей в попу дуть никто не будет. Вас послушать, так Крэй все делает правильно, как-то обиженно проговорила Рик Нима, грустно посмотрев на меня. А так и есть, юная и добрая рыцарь Нима, так и есть. Видишь ли, вы, мои ученицы, я должен вас учить химерологии по договору с верховным магистром ордена джедаев, а Крэй, воспитанница. Я ее не только учу, но еще, и как ни странно, воспитываю. Бывает, выдаю ее жопе порцию ремня, бывает, веду долгие беседы. С вашей, джедайской, точки зрения, она ужасный ребенок. С моей, образцовая колдунья, которая, повзрослев, сможет жить самостоятельно, сумеет не посадить себе на шею всяких паразитов, не погибнет по глупости или доверчивости. Мы просто разные. Как для неодаренных выглядят дикими ваши методики обучения, ваша жизнь, так и мы, другие, непохожие. Мне абсолютно безразлично, как будут транспортировать погибшего по глупости, но вот за такое отношение к магистру Ядль, буквально отдавший жизнь, спасая целый город и двух джедаев, я такого ремня прописал бы Крэй, что она неделю спала бы на животе. Но вивисекции, она постоянно предлагает кому-то деньги за вскрытие, тут я очень невежливо расхохотался, перебивая девушку. «Прости, прости», — поднял я ладони, — «недавно распинался, что перебивать некрасиво, а тут сам так делаю. Просто она уже года три, как полностью перешла на диагностические чары продвинутого уровня. Ей просто уже не нужны больше вскрытия». «Тогда зачем?» — начала представительница корпуса целителей, но ее перебила Стас. «Образ», — улыбнулась мне девушка. «Именно», — киваю я. «Кроме того, ее веселит, как все шугаются. Только не вздумайте об этом болтать, а то на меня обидится». И, предвосхищая ваш вопрос, те два неймадианца, которые согласились, просто поспали в диагностических ритуальных рисунках, а Крэй, за храбрость, еще и подлечила их организмы. Хотя, думаю, в их случае это была жадность, задушившая инстинкт самосохранения, а перед их пробуждением просто создала нужную атмосферу, накидав всяких пил, ножей и измазав все созданное из супа неймадианской кровью. Талатианка весело рассмеялась, прикрыв красивые фиолетовые глаза. Я бы ее назвал привлекательной девушкой, если бы не эта стрёмная шапочка с непонятными блимбами, которую девушка носит постоянно. До первого ее обследования я даже думал, что это что-то вроде ликку. Мастерская работа, должен признать, я хоть и не особо всматривался, но обмануть наметанный глаз химеролога дорогого стоит. В любом случае, приятная девушка, как и рыцарь Рик. Это вообще милаха-милаха. Очень мне Сьюти напоминает своей воздушностью, если бы еще поменьше идеализма, переходящего в занудство. Но это, молодость, лет через 40-50, думаю, превратится в очаровательную во всех смыслах леди. А потом мы просто попрощались и разошлись. Стас, насколько я понял, если и беспокоилась по обсуждаемой теме, но мои ответы ее удовлетворили. Рик же, наоборот, была все равно убеждена, что я не прав. Ну и доздрогадул с ней. Чародеи не пикгат, всем нравиться не могут. Мда, согласился на свою голову обучать этих родственников паладинов. Ну да ладно, ничего. Отпуск близок, соберу старую команду и рвану на поиск приключений. Ребята уже согласились, Арвик подобрал еще парочку мандо из своих. Так что отдохнем, развеемся, может, даже каких пиратов встретим. Жаль, что Крэй взять не получится. Один нормальный химеролог над джабиями должен остаться. Джедайки еще не готовы, слишком велики объемы необходимых знаний, хотя комбинация сила плюс магия – это мощь. В госпитале Чоэла на них и Крэй скоро молиться будут. Ох и прекрасные целители из них получатся в будущем. Глава 44. Произошла смена власти на Релоте. Миловидная девушка зачитывала сводку новостей. Сегодня, на собрании Сената Республики, сенатор от мира Твилика Форнфрита заявил, что месяц назад на его родной планете традиционное правление пяти самых значимых семей подошло к концу, уступив место единому выборному лидеру, первым из которых стал бывший изгнанник Харрис Фенн. Выяснилось, что все обвинения этого Твилика были фальсификацией, призванной убрать перспективного молодого и неудобного предыдущей пятерки политика с Релота. В ответ на удивление и недоумение остальных достопочтенный сенатор обнародовал данные голосования народа его мира и обращения текущего властвующего Совета Пяти, в которых уважаемые разумные выступили с заявлением, что никакого насилия или принуждения к ним применено не было. Бывшие лидеры планеты благородно вняли воле народа, который, По словам одного из них, Лона Секуры, давно ждал и готовился к шагу от замшелых традиций к цивилизации просвещенной демократии. Уже бывшие правители планеты легко ушли в отставку, не уходя в яркие земли. На недоверие некоторых членов Сената в законности произошедших изменений, Орнфрита попросил представителей Ордена Джедаев и Верховного Канцлера инициализировать независимую проверку. «Моей родине нечего скрывать. Изменения давно были необходимы, и произошедшие – лишь результат неизбежного наступления будущего», – тучный твилик на голограмме говорил весомо. Правда, значимость его слов портила обилие подбородков, но даже несмотря на это, мужчина выглядел внушительным и серьезным. «Я знаю. Нет, мы знаем, кто меньше всего заинтересован в едином и сильном релоте. Наркоторговцы и те, кто без меры эксплуатировал наших сородичей, работающих по длительным контрактам. Новый правительственный аппарат не собирается устраивать репрессии семьям, занимающимся, будем откровенны, практически работорговлей. Тысячелетиями релот». За этим последовала картинная пауза. В глазах Твилика мелькнули боль и раскаяние. Кто-нибудь, плохо знающий этого разумного, наверняка бы поверил в чувства, которые он так демонстративно испытывал. Но не зритель, который сидел за своим рабочим столом. Сенатор, очень любящий поесть, но абсолютно не приемлющий физических нагрузок, если и был чем-то опечален, то причиной этому было огромное количество компромата, имеющегося у молчаливого серокожего Твилика, на усталом лице которого, по мере монолога Орнфрита, постепенно расцветала злая, но довольная улыбка. Растил своих детей на продажу, с тяжелым вздохом, как будто каялся в собственных грехах, продолжил тучный сенатор. Тяжелые климатические условия, минимум жизненного пространства, нехватка пищи – все это заставило моих предков пойти по низкому, позорному необходимому в тот момент пути. Но сейчас мы готовы изменить себя и свой мир. Мы нашли другую дорогу, по которой моих сородичей поведет за собой Харис Фен. Мужчина указал рукой на двух стоящих за его спиной миловидных твиличек. Все твилики жаждут по-настоящему свободного релота. Без черных копателей Рилла, без преступных картелей, без торговли своими детьми. Харис Фен надкинулся на спинку кресла и, поправив перекинутое через плечо легку, отключил запись. В голове мелькнула мысль, что вряд ли в галактике найдется разумный, который устал больше, чем он. Вот уже почти 3 месяца он спит по 3-4 часа в сутки. Даже несмотря на штат твиликов, привезенных вместе с ним и разделяющих его стремления, верных, воспитанных и обученных для осуществления его плана, даже с ними было невероятно тяжело. Закостенелые, застывшие во времени, связанные по рукам и ногам традициями местных сородичей изо всех сил мешали ему. Да, все они, как один, мечтали о лучшей жизни, но зубами держались за овеянные веками привилегии. Даже если эти привилегии – дерьмо Лилика. «Насрана же опаснейшим хищником для наших предков», – пробормотал серокожий, массируя усталые глаза. «Босс?» – переспросил не расслышавший его телохранитель, который стоял у входной двери в кабинет. Харис только рукой махнул. Тогур был с ним всегда. Еще с тех времен, когда молодой сын Рофинна не был изгнан, он ушел за молодым боссом с релота, помогал ему и оберегал. Твилик-телохранитель самостоятельно уговорил отца отправить его с Харисом для присмотра. Высокий твилик мощного телосложения не считал своего патрона ублюдком, хоть тот и был по всем нормам морали и законам преступником, и господином не называл очень давно, получив вольную тогда же, когда последовал за Харисом в изгнание. Он был одним из немногих, кто знал, ради чего светлокожий парень предавал и убивал, ради чего тот связался с наркоторговлей. «Если нет простого пути, то я пройду через все дерьмо вселенной для достижения своей цели», — говорил изгнанный Фен. И он шел, богател, собирал капитал, обзаводился хорошими знакомыми и должниками, терпел поражение, лишение, презрение, но никогда не опускал рук. Грязный ублюдок Фен, до кончиков легко запачкавшийся в крови и помоях, шел по трупам и сломанным судьбам домой. Тогур уважал своего босса, уважал и соглашался, что, чтобы построить что-то прекрасное, можно, а иногда и нужно, испачкаться. Только вот те, с кем сейчас босс работал, напрягали телохранителя. Харис это знал, знал и сам был не в восторге. Граф Дуку и те, кто за ним стоял, были в курсе очень много о бывшем изгнаннике дома Фен. Фактически, он стал их ставленником и собственностью, ведь если весь хранящийся у так называемых друзей компромата его прошлой жизни и о том, как он добился власти, всплывет. Ему ничто уже не поможет. Харрис не обманывался благородством графа Сирина, тот тоже шел к своей цели, и если достижение ее потребует прилюдно уничтожить Финна или шантажировать его накопленными сведениями, то Дуку без раздумий сделает это. И это тоже была одна из причин, почему Твилик сейчас работал на износ. Неизвестно, сколько осталось времени, прежде чем начнется что-то. Десятилетия, годы, месяцы, но в том, что произойдет какая-то глобальная неприятность, он был уверен. Слишком много знаков говорило в пользу этого. Нужно успеть как можно больше. Сделать столько, чтобы сородичам не было дороги назад, чтобы они увидели другой путь, чтобы почувствовали иную жизнь. Договоры на поставки Рилла фармацевтическим компаниям уже были заключены. Харрис легко выделял деньги на создание местных компаний по добыче спайса, щедро оплачивал услуги наемников, которые чистили его мир от понаехавших бандитов. Он тратил свои грязные деньги, торопясь, потому что, если его будут топить, то они уже не понадобятся, и все, что останется, будет либо арестовано, либо разворовано. Харрис не стеснялся больно бить по хатским ставленникам, подчистую вырезать преступность, кусать мудаков из синдиката. Кто, как не он знал, где и как скрывается всяческая мразь. Рыбак рыбака видит издалека. Боялся ли он? О, да. Но не столько неотвратимой смерти, сколько того, что не успеет окончательно разобраться с ключевыми моментами. Финн после удаленной и довольно дорогой консультации с Сидхом Кхарадзиха нанял на Джабиме пятерку магов-ритуалистов, которые должны будут создавать необходимые биомы в новозакрытых от внешнего мира больших пещерах. В ближайшем будущем там будут высажены грибные плантации небывалых масштабов. Спешно ведется реорганизация школ контрактных работников, как и изменение формата договоров. Теперь его сородичи будут по-настоящему работать по контракту, получая реальные кредиты в оплату своего труда. Арилот будет зарабатывать с нормального, цивилизованного подоходного налога. Конечно, полностью не получится перекрыть как поток наркоты, так и вывозимых рабов. Слишком тяжело положение на планете, слишком много работы. Харрис сделает все возможное, но если не успеет закончить, то его дело продолжит новый враг серокожего, Чам из семьи Синдула. Молодой твилик, начавший обретать популярность в народе. Финну пришлось попотеть, чтобы незаметно оказать ему финансовую, политическую и репутационную поддержку, помочь выступить с парой в меру правдоподобных, обличающих Харриса речей, тайно устроить ему знакомство с по-настоящему достойными твиликами, не запятнавшими себя, которые считались обеспеченными и влиятельными патриотами родного мира. В общем, Финн умаился, чтобы этот парень встал в один ряд с серьезными разумными, а не как карманная оппозиция. Чам нравился Харрису. Патриот с незашоренным взглядом, довольно хорошо воспринимающий женщин, противник поконного отношения к ним, как к вещам. Возможно, сложись все иначе, они могли бы даже стать друзьями, но сейчас Финн не мог себе позволить компрометировать Синдулу своим обществом. Он, чистый светил, немного излишне идеалистичен, но время исправит этот недостаток. И если Финн начнет тонуть, точнее, когда его покровители решат сыграть карту Харриса и отправят ее в отбой, или преступность раскошелится на кого-то вроде Фетта или Бейна, Чам сможет перехватить процесс, начатый нынешним лидером планеты. Рилот, несмотря ни на что, будет свободен. Нужные закладки уже сделаны. Когда его не станет, Синдула получит документы со всеми планами Финна. Все контакты нужных разумных, тонны компромата на влиятельные семьи и нынешнего сенатора Орнфрита, номера счетов и пароли сделанных Харрисом вкладов, записанные им признания и объяснения. Серокожий мужчина не стремился ни обелить себя, ни оправдываться. Но Чам просто обязан знать, ради чего Финн отбросил честь и достоинство. Ему не нужно снисхождение. Понять и принять помощь мертвеца, проигнорировав его грязь, вот все, чего хотел Харрис. Рано или поздно отцы здесь перестанут продавать матерей своих детей просто потому, что устал я от этой женщины. Рано или поздно, возможно, когда он будет уже мертв, маленькие мальчики не будут плакать из-за того, что единственное, кто их любила, теперь черт-те где, услаждает взоры хаттов или танцует стриптиз в борделях. Они не будут с тоской вспоминать сестер, которых подарили, чтобы угодить кому-то, имеющему власть. Серокожий твилик зло скрипнул зубами. Жаль, что его папаша мертв, и он не может убить его собственноручно. Как жаль, что этот жирный выродок сдох без его участия. Тяжело вздохнув, он перевел взгляд на голограмму рабочего стола. Пришли новые отчеты, перерыв окончен. Пора снова браться за дело. Лорд Тиранус прервал сеанс связи со своим учителем. Очередной успех части их глобального плана радовал, как и положительная динамика, которую демонстрировал его подопечный на Рилоте. Некоторое время назад Дуку с удивлением осознал, что начал все меньше вспоминать о предпосылках своих начинаний, полностью сосредоточившись на пути к глобальной цели, и осознание, что хоть и грязными методами, но все-таки он помог целому миру стать чуточку лучше, заставило бывшего джедая почувствовать каплю приятной гордости. Неспешно шагая по пустым коридорам огромного особняка, граф слегка усмехнулся. Иронично, но грязный наркоторговец взялся за наведение порядка у себя на родине со старанием, которое не демонстрировал ни один честный твилик у власти. Их исконная власть пяти уже давно превратилась в круговую поруку богатых семей. Очередной плевок в сторону отринутых Дуку убеждений. Мразь, как она есть, ставшая тем, кого презирают знающие правду, и одновременно истинный патриот. Насмешка над всеми декларируемыми идеалами республики. Сюрреализм, существующий в реальности. Граф Сирина успел узнать Харриса, но все равно ожидал от него меньшего. И уж точно то, как серокожий взялся за дело, буквально иссушая свои накопления, нажитые на наркотиках, стало для него неожиданностью. Неглупый твилик знал, что его используют, понимал это и спешил сделать как можно больше для Рилота, пока есть такая возможность. А Дуку не будет ему мешать и даже прикроет от преступных группировок, которыми новый лидер Рилота хорошо потоптался по самым чувствительным местам. За оставшееся время Фен не успеет стать слишком сильным, как и его мир, а договоры и контракты свяжут Рилот с планами ситхов намного крепче, чем любые клятвы дружбы. Даже молодой Синдула, если тому удастся сбросить Фена, не сможет игнорировать Дуку и его новое детище, которое скоро появится на свет. Ведь деньги, которые подконтрольные графу фармацевтические компании будут платить за Рилу, это благополучие. Новые формы контрактов твиликов-работников, которые попытаются бойкотировать остальные миры, сторонники Дуку охотно примут. Впрочем, как и хатты, слизни по достоинству ценит статусных, хорошо обученных рилотцев, и вряд ли сильно расстроится изменением. Скорее, наоборот, выше цены, выше статус, а дешевая рабочая сила всегда найдется в пространстве хаттов. Дуку вышел в сад и с наслаждением огляделся. Немного времени у него было, так что граф планировал прогуляться под шум листвы, наслаждаясь теплыми лучами солнца и мягкими ароматами цветов. Пара десятков минут тишины и спокойствия – то, что ему сейчас нужно. Бросив взгляд в сторону стоявшей на возвышении посадочной площадки яхты, он коротко вздохнул. Не сейчас, слишком много дел, чтобы отвлекаться на мелкие личные удовольствия. Он снова тихо то ли вздохнул, то ли усмехнулся. Кто бы сказал ему, что на старости лет найдется что-то новое, вызывающее восторг и наслаждение. Удивительное изобретение удивительных разумных. Ему было несколько неудобно вспоминать, что целый граф, бывший джедай и нынешний лорд ситх, как мальчишка гонял на своей яхте в пустой звездной системе. Как и говорила обучавшая его премудрости работы с новым интерфейсом Рамритана, тяжелее всего во время первого полета остановиться. Свой первый полет он завершил по расписанию, как договаривались. Все же тренированный разум и сила воли не дали ему слишком увлечься на глазах у чужих разумных. А вот во время перелета домой Дуку оторвался. Да так, что визжали гравикомпенсаторы, а резервные реактивные движки выли от нагрузок в режиме форсажа. Быть многотонным, бронированным, мощным и разумным жителем космоса – непередаваемое ощущение. Чувствовать мерную пульсацию реактора – вместо стука сердца, видеть сенсорами в огромном количестве спектров, воспринимать космос не бесконечной пустотой, наполненной редкими космическими телами, а миллиардом путей, из которых ты, подобно вставшей на крыло птице, можешь выбрать любой. Дуку, хоть и без фанатизма, тепло относился к своей яхте. Эксклюзив приятно грел самолюбие, отпущенное на волю с тех пор, как аристократ покинул орден. Поэтому, когда его агенты нарыли информацию о пустотной шкуре, лорд Ситх решил совместить приятное с полезным. Завести личное знакомство с Бзиха и Стратусом нужно было для дела, а модернизация яхты шла как повод и приятный бонус. Если быть до конца откровенным, то граф до полета над Джабием жалел время, которое придется там потратить. Дождливый мир, при всей нарастающей популярности чародеев, не внушал ни доверия, ни восхищения, и его значение в предстоящих событиях будет минимально. Слишком мало сейчас операторов силы нового типа, чтобы как-то серьезно повлиять на будущее действо. Ситхи больше рассматривали этот мир как перспективный актив, который начнет приносить реальную пользу уже после основных событий или неизбежную потерю, в случае если чародеи станут по-настоящему мешать замыслам лорда и владыки. Потом, когда все будет закончено, при положительной для ДГМ развязке, чародеи получат хорошее финансирование и будут интегрированы в систему. Их возможности будут признаны полезными новорожденному государству, перерожденному из безобразного, зловредного образования республики. Ребенку, которого они с учителем избавят от паразитов и коррупции, совсем не помешают специалисты в разнообразных областях, чья работа будет или выгодным аналогом уже существующего, или чем-то новым, открывающим дополнительные перспективы. Так вот, потеря времени обернулась интересным опытом и целым спектром необычных, от приятных до откровенно пугающих впечатлений. Джебимский колдун был слегка безумен, сообразителен, интересен, увлечен своим делом и практически безразличен ко всему, что находится за пределами атмосферы его мира и не подпадает под определение интересно для изучения. Его покровитель, хотя тут больше подходит слово «партнер», Альтостратус оказался похожим на Дзиха, но, в отличие от последнего, был больше погружен в родной мир и с опаской смотрел за нарастающим сепаратистским кризисом. Несколько лет назад его можно было легко привлечь на свою сторону, но сейчас Джабим испытывал подъем во многих областях, и большая часть источников этого подъема относилась к противоположному лагерю. Хотя, в любом случае, они с учителем решили без нужды не трогать такую жирную банту, разве что сделать Стратуса обязанным не только верховному канцлеру, но и Дуку. В связи с этим будет Джаби ему несколько выгодных контрактов с Сирена и успешный налет на Литию. Граф обеспечит Альто поддержку в военном плане, а Палпатин добавит еще один долг, прикрыв налет от юстициаров. Пройдя мимо цветочной клумбы, Дуку чуть нахмурился. Один из камней, которыми была художественно ограничена территория роста цветов, лежал не на своем месте, нарушая композицию. Несколько секунд сосредоточенности, и аурный щуп осторожно сдвинул его на место. Дуку удовлетворенно выдохнул. Аурные воздействия инициированного колдуна, новые возможности, открывшиеся графу Сирена, да и вообще, колдун. Надо же, как сказал Ситх, вы, граф, первый дважды одаренный, которого я встретил, колдун и джедай. Не рассматриваете вариант обучения колдовству вы, Дуку тогда чуть не рассмеялся, настолько фраза Красноглазого была неожиданно похожа на манеру речи его прежнего учителя. Возможно, когда задуманное им и Сидиусом свершится, граф Сирена возьмет несколько уроков. Но сейчас, как бы соблазнительны ни были новые пути к силе и могуществу, у него банально нет на это времени. Впечатления от ощущения измененной чародеем силы и краски магических конструктов силы были по-настоящему красивы и удивительны. Маленькая экскурсия по академии. Один его вопрос колдуну, по поводу калейдоскопа разных цветов, окружающего учащихся, творящих чары, и выяснилось, что Дуку, колдун, как ситха и его дочь. Граф остановился на месте, сосредоточившись на плетении, которое показал ему глава ДГМ. Самые основы рисования, неприятно хмыкнул красноглазый, показывая творимые его аурой узоры. Нужно разрабатывать инструмент взаимодействия. Даже если не захотите учиться магии, альтернатива телекинезу лишней не будет. Только ему видимая разноцветная картина застыла в пространстве перед стоящим аристократом, начав постепенно растворяться в фоне силы. Он тихо усмехнулся. Хорошо, что никто, кроме колдунов, не способен разглядеть эту мазню. Аурный щуп еще трудно нормально контролировать, а о том, чтобы использовать сразу несколько, и речи нет. Поэтому узор выглядел нарисованными годовалым ребенком каляками-маляками. Но было кое-что, о чем Тиранус не спешил рассказывать своему владыке, он даже вслух старался о подобном не говорить. В момент инициации Дуку почувствовал к себе чье-то внимание. Кто-то могучий и древний пристально смотрел ему в спину. Одаренный не чувствовал угрозы или доброжелательности, просто легчайшее любопытство, но сила неизвестного подавляла, а потом его словно обняли. Миг, из души мужчины будто сняли многотонный груз. Он непроизвольно расправил плечи, глубоко и свободно вздохнул. Несколько мгновений Дуку не понимал, что в нем изменилось, пока не осознал, что с периферии восприятия исчезла пропасть. Голодная, жадная, полная ярости и безумия. Ситхи всегда шли по краю обрыва в бездну. Всегда у одаренного, не испугавшегося опасности темной стороны, был страх пасть. Падшие, практически безумные животные, уж он-то их навидался. И если ситх, которого обучали идти по грани, филигранно жонглировать своими страстями, был всегда настороже, всегда ступал по кромке пропасти и умел себя сдержать от неосторожного шага, тот джедай. Иронично, но именно приверженцы света, в случае падения, погружались в бездну настолько глубоко, что часто не могли даже связно говорить, становясь комками звериной хитрости, ярости и силы. Безумные, жестокие, могучие, тупые звери, вся сила разума которых подчинялась только одной директиве – разрушению. Каков же был шок лорда Тирануса, когда он осознал, что риска больше нет. Вся сила гнева, вся мощь ярости, все преимущества темной стороны при нем, кроме опасности сорваться. Правителю Серина пришлось приложить огромные усилия, чтобы не броситься на ситха. И граф даже не знал, что хотел с ним сделать. Задушить удушением или благодарными объятиями, убить, пытать, благодарить, что это было, и что оно потребует взамен. Бывший джедай, десятилетиями воспитывавший в себе дюрасталевую силу воли, сдержался от поспешных действий и начал осторожные расспросы, результатом которых стала информация о некоем безумии магии, с янтарными глазами, и о Гекате, покровительнице чародеев, благословение которой защищает их от оного, а еще пара толстенных книг, которые он все собирается прочесть. И только спустя пару дней он начал замечать, что исчезновение пропасти – это не все. Дук увидел десятки своих прошлых решений, которые были откровенно спорными, избыточно жестокими, неоправданно вредоносными для других. Можно было поступить по-другому, и результат был бы таким же, если не лучше. А хуже всего оказались эмоции, которые он получал от этих решений, незаметно чуждые, словно его и не его одновременно. В момент осознания, что бездна влияла на него, заражая страстью разрушать, причинять боль, незаметно даже для самого себя упиваться страданиями других, по спине пожилого мужчины пробежал табун мурашек. Подвержен ли этому его учитель? Очередное воспоминание о тех событиях вновь вызвало легкое смятение. Вопросы, которые Дуку не мог обдумать как следует из-за загруженности, снова начали крутиться в голове. Теперь, когда опасности пасть нет, ситх ли он еще, не джедай, не ситх, а кто тогда? Колдай, пап, что, прости, удивленно покосился я на Карай, которая провожала меня к трапу Рунга. Ну, помнишь, ты думал, как назвать и колдуна, и джедая? Вот, колдай, емкой полностью отражает суть, но не звучит, малышка, хмыкнул я в ответ на вид обиженной моськи дочери и под возмущенный писк взъерошил ей волосы. Ладно, Карай, я пошел, веди себя хорошо, джедаек наших не мучай, по любым вопросам Академии, к Сьюти, по серьезным, к тете Корделии, по самым серьезным к дяде Альто, сладкого не переедать, на блинчики в город больше не ездить, вуки животными не обзывать, вообще никого не обзывать. Наставительно поднял я указательный палец вверх. Да я же не специально, возмутилась девочка. Я думала, это кто-то из вольера новую зверушку выпустил и для прикола одел, ты же сам всегда говорил, животных в загон. Я извинилась, между прочим, и даже тортик ему подарила. Радчук меня вообще-то простил. Я буду очень хорошей девочкой. И папа, привезешь мне скорее на самку Терентатика? С удивлением я смотрел на эту маленькую ягозу, старательно пытающуюся замаскироваться под невинного ангела. Только наглючие красные глазки выдавали нашу, дзихавскую, природу. Даже несмотря на то, что она пыталась их сделать печальными и наивными. Зачем? Ну, блинчику одиноко, невинно хлопала глазками девочка. Так, юная леди, мы не будем скрещивать ранкора и терентатика. Ты сама не потянешь, а у меня на такой проект нет времени. Но пап, они же в дальнем родстве. Вмиг потеряла невинный вид эта засранка, став сосредоточенной и деловой. Там не должно быть чего-то сложного. Максимум проверишь мою работу перед началом эксперимента, и все. Предположительно в дальнем родстве, Карай, предположительно, никаких серьезных исследований не велось. По другой версии, эти монстры вообще с Тайтона, по третьей, их создали ситхи своей алхимией. Я покачал головой, раздумывая, где бы найти ситхского алхимика и чем его можно подкупить. Да и слава о них идет совсем уж дурная, твой блинчик, по сравнению с ними, милый домашний питомец. Да он и так очень милый и совсем домашний, возмутилась дочь, топнув ножкой. Это все, конечно, прекрасно, но может, ты все же свалишь уже в свой отпуск», — не выдержала Корделия, стоящая в паре шагов от нас. «Все, все, иду уже», — улыбаюсь девушке, получая в ответ злобно-завистливый взгляд. «Не закармливай корой сладостями, я помню», — кивнула глава СБ, выпустив на лицо такое мечтательное выражение, что я понял. «Вернусь домой, а дочка будет идеальной, шарообразной, и ведьм с Датамира не привози», — крикнули мне в спину. «Своих хватает». Я только закатил глаза, не оборачиваясь. «Чародейки — это одно, а ведьмы с Датамира — совсем другое. Я и ситха привезу, если найду. Главное в работе некроманта что? Правильно, лопата и нужная могила. От автора. Знаю, знаю, не всем нравятся размышлизмы. Но, тем не менее, я считаю эту главу довольно важной». ГГ знатно потоптался по бабочкам, в результате чего некоторые судьбы изменились. Не показать это сейчас, на мой взгляд, плохое решение. Размазывать по тексту, тоже, думаю, не выход. Часть потеряется в других событиях, часть будет понята неверно. Я и так сократил события большого мира до минимума, из-за чего предсказываю наплыв возмущизмов. Понимаю, что некоторые хотят читать только про ГГ, но ЗВ всегда были космооперой с множеством персонажей, чтобы не говорили странные товарищи, требующие от меня сингла, забавно пытаясь замаскировать одного себя аж под целую публику. И нет, я не буду пошло шутить про то, что некоторым тяжело осилить больше одной сюжетной линии, не буду. Я выше этого. К тому же, это дело вкуса. Тем более там скорее фан-сервисные интерлюдии, призванные описать быт, характер и учебу некоторых персонажей. Глава 45. Датамир. Красивый мир. Рифма, достойная императоров. Планета выглядела очень красочно и необычно из космоса. И дело не в голубых океанах, зеленых лесах, пятнах пустыни и болот. Магия. Магия, концентрация которой была выше общего фона раза в два. Итак, практически бесконечный резерв из-за особенностей галактики, на поверхности этого мира просто перестанет иметь значение. Концентрированная мана клубилась вокруг планеты, формируя своеобразную ауру. Хотя фактически аура это и есть. Подозреваю, что если бы какой-то колдун смог отлететь от моего родного мира черепахи и вошел в медитацию, то зрелище было бы примерно такое, как я сейчас наблюдаю. Масштабы, конечно, несопоставимы с аурой человека, да и структура сильно отличается, но тем не менее, планета жива, и даже разумна по-своему, еще и изранена. Это видно даже отсюда. Гигантские рубцы, размером с континенты, далеко не свежие, застарелые, им, на вид, многие тысячелетия, возможно даже десятки тысячелетий, но тем не менее, раны еще в процессе заживления, даже представить не могу, чем можно ранить существо размером с мир, кто, это не вопрос, спорю на свою бороду, что виновники, разумные, вопреки подобному определению, существа, наделенные разумом очень часто безмерно тупы, это как раз такой случай, внешний вид рубцов указывает на то, что повреждения были нанесены изнутри. Страшные раны, эманации боли от которых до сих пор ощущаются даже не выходя на орбиту. Неудивительно, что про этот мир говорят. Темная сторона на нем сильна. Когда у тебя ноют старые жуткие раны, когда болят переломы, зудят заживающие рубцы, это не стимулирует позитив и радость. Я вышел из медитации, сразу погасил легкое недовольство и раздражение от навалившихся звуков разговоров за спиной и суетности бренного мира. На столе кают-компании уже стоял плотный обед. Постоянно жрать хочется после погружения в медитацию. «Ну как, босс?» – интересуется Арвик, который расслабленно попивал кав, сидя на одном из кресел. Остальные тоже обратили на меня внимание, начав бомбардировать заинтересованными зырками. «Садимся?» «Пока нет», – буркнул я, отрезая кусок от сочного стейка. «Рамри, давай пока повисим на орбите. Хочу кое-что проверить. Сейчас скину нужное положение». Я закинул кусок мяса в пасть, и пока жевал, достал датапод, набросал нужную орбиту. «Сделай так, чтобы было максимально приближенно к тому, что я скинул, пожалуйста, и теперь я мог отдать должное еде». «Делаю, босс», – донесся голосок нашего пилота из динамика. Подключенная напрямую к кораблю через шкурку, Тагрута была везде, где были сенсоры. «Хочу кое-что проверить», — пояснил я в ответ на вопросительный взгляд Мандо. «Колдовские дела, все такое. Пляски вокруг костра будут?» — поинтересовалась еще одна мандалорка на моем корабле. Млада Васт была МММ-воительницей чуть за 30. Девушкой ее в бескаргаме не получается назвать, а женщиной, ну хоть убейте, язык не поворачивается. черноволосая, с изумрудными глазами, с чуть резкими, хищными, чертами лица, которые никак ее не портили, а скорее, наоборот, придавали опасный шарм, была знакомая Эрвика, которую он лично порекомендовал взять с собой. Как и почти все Мандо, она была хорошо тренированной, умной, хитрой бронированной машиной убийства, любила подраться, хорошо поесть, и опасные для жизни игрушки, а еще абсолютно не сдерживала свой, будем откровенны, довольно вредный характер вне боевой обстановки или вахты. Честное слово, как два разных человека, ее дежурство, собранный, лаконичный, внимательный воин, свободное время, сидит, развалившись, брызжет раздражающими шуточками и чуть ли не промежность почесывает. Очень милая особа, с первых часов я почувствовал к ней искреннюю симпатию. Открытый огонь на звездолете, это очень опасно. Мастер Дзиха, я вам рекомендую воздержаться от подобного до посадки на поверхность планеты. А это Трипиа, очень, да сдрогадул его поцелуй, ценный электронный болван. М3, своего протокольника, я подарил Сьюти, и он остался в академии. На девочке и так большая нагрузка, вся административщина на ней, пока я не вернусь, а с М3РО она хорошо сработалась и до сих пор считает его милым, забавным и полезным. Так что спихнул и радуюсь. А вот этого серебристого зануду мне прорекламировала миссис Стратус. Ага, вот спасибо большое, от всего моего сарказма. Уж как я начал отбиваться от Шми. Но у женщины были такие обеспокоенные глаза, столько желания помочь. Мол, Альто сказал, что мне в пути может очень пригодиться переводчик. Стоящий за супругой мужчина сделал настолько невинное лицо, что я понял. Задолбал его Трипиа в конец. А на запчасти сдать нельзя. Сыновний подарок как-никак, память, все дела. Эх, что с некоторыми мужчинами делают любимые женщины? Веревки вьют, не то, что я. Было дело, Ирина хотела шторы в кабинет зеленые повесить, а по мне так, не сочетались они с интерьером. Настоял на своем, и все, повесили изумрудные. Млада только закатила глаза, а я хмыкнул про себя. Вот об кого она сломала немало острот, так это робота. Болван, он болван и есть. Пару ритуалов проведем. Тем не менее, ответил я Мандалорке, задержимся на сутки на орбите, ничего страшного, как раз свяжемся с теми дамами, контакты которых дал Вилли. Целое племя баб, мечтательно протянул второй новичок Мандо. Карваст был родным братом Млады, на 3 года старше нее, такой же жгучий брюнет с хищными чертами лица, только зелень глаз не такая насыщенная, и характер попроще. Ну и да, бабник. Каких поискать? Некорректно, господин Васт, снова заговорил Трипиа. Этот мир был тюрьмой, куда ссылали заключенных. С пришествием сюда изгнанной джедайки Алли, которая набрала учениц из местных одаренных, власть перешла в руки женщин. Уровень технического развития очень низок, отсутствуют производства, космодромов нет. Датамирское общество, сравнительно небольшие племена, в которых правят шаманы и вожди матери. И теми, и другими могут быть только особы женского пола. Мужчины там тоже присутствуют. Отличие в том, что они находятся на вторых ролях, традиционно поддерживая быт. Исключением является только культ сестер ночи, но эта секта закрытая, и она точно не позволит нам приземлиться на своей территории. Кроме того, по неподтвержденным данным, последние держат своих мужчин на уровне рабов. Мужчины в их секте – подневольные воины или невольники для размножения. Васт, секс-раб для ведьмы. Я бы на это посмотрела, подленько захихикала воительница. Мы же родные брат и сестра, ты чего? Притворно ужаснулся Мандо. Я тебя предупреждал, что пристрастие к порно в Галаните до добра не доведет. И вот результат, родная сестра, меня с какой-то ведьмой. Ужас, инцест, дело семейное. Ни грамма не смутилась довольно скалящаяся Млада. А вот брат ее подавился. Ладно, пока не началась оргия, я пошел в трюм, хмыкнул я, бросив взгляд в иллюминатор. Тагрута уже почти подвела корабль к нужному месту. Арвик, меня не беспокоит 3 часа. Рамри, как сможешь, выходи из шкурки. Ритуалы мне знакомы, но как они себя поведут с нашей новой игрушкой, буду проверять без тебя, подключенный к кораблю. Поняла, босс, еще 10 минут, и можно поставить на автопилот. Раздался смеющийся голос Тагруты. «Сделаем, босс», — кивнул Арвик, вставая, допивая кафе и натягивая шлем. «Я тоже пойду», — подал голос Койт, уже окончивший трапезу. «Невеста у меня, однако, нельзя развратные штуки делать, так что извиняй, Млада». Тут уже заржали все, включая саму воительницу. «Пум-пурум, пум, Пум-пум, задумчиво напункивал я услышанную где-то мелодию. Полученные данные подтвердили подозрение, что повреждения ауре мира нанесли с его поверхности. Что-то очень мощное и пространственное. Точно сказать не получится, я в этой области сам новичок, но тут явно кто-то баловался порталами. Надо будет разузнать поподробнее. И надеюсь, я ничего такого с черепахой не сотворил. Хотя, если бы сотворил, то Геката бы точно, как минимум, пожурила. Подозреваю, что если мой портал и нанес повреждение, то это был мелкий прокол, который и не заметили. А тут или что-то очень мощное творили, или очень часто. В любом случае, я записал, что никаких экспериментов в пространственной магии на живых мирах проводить пока не буду. О самом мире, он действительно живой. Есть даже что-то вроде разума, но, максимально не похож ни на что, что я встречал в прошлой жизни. Но и тут тоже не точно, навскидку. Иное восприятие времени, иная логика, если она вообще есть. Ну и примесь божественности присутствует. Правда, во-первых, не скрыто никак. Во-вторых, практически неактивно. В-третьих, размазано по миру и довольно слабо. Геката такого бога сотрет в пыль простым чихом. Мне, конечно, не тягаться, но у на корабле есть библиотека-святилище. Так что протекция присутствует, да и лунная богиня, думаю, или договорится, или даст знать, в случае чего, или просто проигнорирует. Но тут можно слегка себя обезопасить, умаслив хаем мир, наверное, трудоемкий ритуал, на который пришлось пожертвовать 20 душ из узилища, в радиусе 10 километров уберет боль от старых ран и ускорит восстановление. Судя по отсутствию какой-то реакции, меня либо не заметили, либо не придали значения произошедшему, в связи с небольшой площадью воздействия. Пару лет эффект продлится, чуть ускорит исцеление. Я выбирал место с самым безобразным рубцом, чтобы продемонстрировать добрые намерения. О чем-то более значимом и речи идти не может. Слишком затратно. Тут нужно или приносить сотни тысяч, если не миллионы, в жертву, или тратить десятки лет на создание ритуала исцеления огромной ауры планеты. В первом я вообще пачкаться не хочу, а на второе у меня нет времени. Лет через сотню, может быть, никогда не занимался работой с аурой настолько крупных организмов. Но пока я слишком занят. Я вошел в рубку, кивая головой экипажу, и занял капитанское кресло. Никто не вытягивается по стойке смирно, не орет, что капитан на мостике, и все такое. Я эти поползновения в сторону славных флотских традиций задушил на корню. Отвлекает и меня от мыслей, и ребят от работы. Рон, что там на поверхности? Ты связался с матерью бушующей реки? Я раз, босс. Мать Рашли не выглядела довольной, но разрешение на посадку подтвердила и отправила координаты. Рамри, можешь нас сажать, киваю встрепенувшейся девушке. Та развернулась к панели управления. Залезать в шкурку ради посадки, такая себе идея, да и я еще хотел все проверить. Ритуал был довольно масштабный, нужно убедиться, что ничего не сбилось. Рашли рассматривала приземлившийся звездолет с двоякими чувствами. С одной стороны, чужаки – это стресс, беспокойство и неприятности, с другой – прибыток для ее клана, не кредитами. Кому они здесь нужны? Запчасти для дроидов, энергетические элементы, оружие, инструменты, новые модели датападов и передатчики ретрансляторы Галанета – вот что ценно. На Датамире нет производств, потому что кланы не хотят засорять свой дом, но не пользоваться благами цивилизации – довольно спорное решение. Даже сестры ночи, при всей их ультраконсервативности, бывает, торгуют с внешним миром. Правда, товар их. Женщина поморщилась. Ситхи Датамира, как сестер ночи иногда звали кланы, были занозой в заднице для всего небольшого населения планеты. Практики темной стороны были магнитом для всех одаренных девушек-бунтарок. Чуть ли не каждая нетакуса, конечно, разумеется, бесспорно. Понимающая намного больше старших товарок, так или иначе думала о присоединении к темным одаренным Датамира. И ладно бы там действительно собирались неформалки и малолетние бунтарки, но мать Талзин была той еще сукой, мечтающая о власти, силе и доминировании над всеми окружающими. Так что дурехам быстро морочили головы, накачивали мыслями и идеями, нужными темной одаренной. И в итоге, нередко можно было получить налет бывших соплеменниц, пришедших грабить и убивать, брать то, что по праву принадлежит им. Женщина сплюнула. Буквально два дня назад трех дур, решивших сбежать к сестрам, удалось перехватить, и теперь ей приходилось вести с ними долгие беседы. Терпение, понимание, уважение, как завещала Аллея. Но сила, как же матери Рашли иногда хотелось без изысков отхлестать малолетних упрямец по задницам моченой хворостиной. Только вот в их возрасте это уже не поможет, а только оттолкнет. Эх, временами она жалела, что воспитание в их кланах намного мягче, чем в храме джедаев. Очень редко даже подумывала, что ситхские методики обучения вполне себе ничего. Последнее, разумеется, шутка, но вот о покое джедаев иногда размышляла. Но Аллея и была изгнана на Датамир из-за своих убеждений. Мать-основательница видела конец джедаев именно в их чрезмерных ограничениях. Конечно, проще не объяснять и наставлять, а запрещать, пугая темной стороной. Например, привязанности, на темную сторону путь. Что за глупость? Разумный вообще без привязанности, эмоциональный инвалид, биоробот, запрограммированный хранить республику. Кланы, конечно, не раскинули свое влияние на большую часть галактики, и побегушницы у них есть, и предательницы бывают, но это нормально, это естественный ход вещей. Тяжело даже представить, как это, жить без любви с мужчинами, не обнимать своих детей, не дружить по-настоящему, да и эмоции, которые рафинированные одаренные из храма упорно заталкивают поглубже мрак полный, думала глава клана бушующей реки, наблюдая, как с аппарели крейсера спускаются разумные. Действительно, вылитый ситх из древних историй. Мать Талзин была бы в восторге, мелькнула мысль в голове, когда она рассмотрела предводителя своих гостей. А ситхи Кхарадзиха она знала, Галанит есть и в их дыре, и наблюдать воочию довольно известного в узких кругах разумного было занимательно. Ровная спина, неспешная походка, черные одеяния, каменное лицо и любопытный, слегка наглый взгляд красных глаз с черной склерой. Вместе с ним, чуть позади, спускались пятеро, трое мандаларцев, тагрутой кто-то лопоухий с глазами стебельками и длинным пехотным копьем. Неизвестный разумный выглядел бы смешно, но опытная одаренная видела в кажущейся неуклюжей походке готовность к драке и легкость тренированного воина. Впрочем, остальные тоже не выглядели безобидными нунами. «Наглый сукин сын», — пробормотала женщина, столкнувшись с джебеймским колдуном взглядами и приветливо улыбнувшись. Не любила она гостей, полезность понимала, но не любила. Тем более, когда они перед посадкой устраивали светопредставление где-то в стратосфере, от которого весь Датамир, казалось бы, с наслаждением вздохнул. Еще и этих рекомендовал ее друг Вилли. Проныра и бабник, рогатый, харизматичный, диваронский, озабоченный, красножопый мудак, которого мечтает то ли убить, то ли затрахать до смерти с десяток смазливых девушек клана, отчего эти охи планеты выглядели втройне подозрительно. «Приветствую вас, владыка ситх», максимально приблизившись к опасной грани откровенной насмешки, поприветствовала она дорогого гостя. Тот сначала крякнул, потом удивленно оглядел ее и сказал что-то на незнакомом, гортанном языке, после чего пристально всмотрелся в глаза Рашли. «Чего это он?» – удивилась мать клана. «Простите, о, я подумал, что вы говорите на моем родном языке», красноглазый на секунду задумался, а потом ярко, очень угрожающе улыбнулся. Мать Рашли почувствовала движение силы. Сестры явно натянули силовые луки, готовясь отразить нападение на матриарха. Взмах ладони, и луки развеиваются. Женщина знала о особенности этого разумного, Вилмар несколько раз настойчиво предупреждал об этой черте колдуна. «С чего вы так решили?» Задрала брови женщина. Перевод очень точный, а оказалось, это всего лишь игра слов. Улыбка так и не пропала, добавляя матери поводов для раздражения. «Ситх Кхарадзиха» переводится, как «Ситх, владыка Дзиха». «Последнее, владение моего рода, именем которого он и назван». Мужчина на секунду задумался, весело глянул на сестер вокруг и решил уточнить. «Честное слово, это никак не связано с орденом ситхов. Клянусь пан своей бородой, но меня уже самого раздражают эти совпадения». Колдун выглядел в этот момент настолько возмущенным, что женщина помимо воли улыбнулась. Он явно не джедайнутый, так что, возможно, красноглазый не сожрет ей все нервы, пока будет гостить на территории клана Бушующей реки. От автора. В то время Стриро еще не обрел свой золотистый императорский силовой доспех. Гы-гы-гы. Ух, какой я молодец. Сразу по главе к силе магии весь в белом за один день. Да я в ударе, как говорится. Если все будет хорошо и я высплюсь, то завтра и по Тоби продубамбану. Глава 46. Хорошо, никаких проблем. Я улыбнулся женщине, попивая вполне себе недурной отвар местных трав. Надо будет попросить рецептик и забить пару контейнеров ингредиентами. Дама, кстати, кремень. С самой первой моей улыбки демонстрирует просто стальную выдержку и невозмутимость. Дроиды за 2 часа подготовят груз в оплату, а с вас, проводник, 2 детеныша ранкора, и копию труда уважаемой Алли по правильному взаимодействию с этими здоровяками. Договорились, кивнула мать Рашли. Но я еще раз повторю, джедаи разрушили храм, вы вряд ли там найдете что-то стоящее. Все технологии, которые там оставались от Ква, были уничтожены вместе с отрядом сестер ночи. Да и ладно, беспечно махнул я рукой, отрываясь на секунду от составления перечня товаров, запрошенных кланом бушующей реки за свое гостеприимство, услуги проводника и информацию. Мне эти супероружия, основанные на вашей силе, и даром не нужны. Проблем от них будет слишком много. Набегут сразу все, кого ждали и не ждали. Мне интересны сами принципы, а по обломкам какую-никакую картину можно составить. А еще трупы, да, там должны быть трупы, которые можно поднять и, если постараться, усилить тень жизни на 1 разговор, но это мы пока не будем говорить. Некромантию, именно в разрезе анимации трупов, мы пока особо не афишируем. Воля ваша, пожимает дама плечами. Но учтите, если ввяжетесь в драку с сестрами ночи, то мои девочки умывают руки. Они проводники и гиды, а не телохранители. Если честно, то они больше гиды, чем проводники, подумал я, но только кивнул женщине, покидая ее жилище. У нас целый крейсер, на котором можно и долететь, и аэроспидеры есть, но Датамир известен не только девчонками, пуляющими силовыми стрелами, руинами древних построек, но и богатой флорой и фауной, которые мне интересны. Так что, совместим приятное с полезным. Погуляем, проветримся, посмотрим на остатки древнего храма, который расхерачили джедаи, а на обратном пути наберем интересных мне образцов всякого разного, как для теплиц, так и для зверинца. Баос, протянула Млада, стоящая у выхода в довольно аккуратненький деревянный домик местного матриарха. Это несправедливо. Хаэм, в удивлении приподнял я брови, глянув на Мандалорку. Она не столько охраняла меня, сколько составляла компанию Кайту, чье дежурство сейчас и было. А если говорить откровенно, то она просто таскалась с нами. Это неправильные главбабы с матриархатом, указала воительница на окружающее нас поселение. А ты про то, что сейчас, скорее всего, наши ребята вкусно пьют, едят, а потом начнут кувыркаться с местными красотками. Да, Банта Пуду, про это. Я думала, что на мужиков будут смотреть, как на это самое Пуду. Даже шуточки выписала в отдельном файле. А эти. Я коротко хохотнул, глянув на велело скалящегося гунгана. Просто когда нашим парням какая-то фигуристая красотка начинает недвусмысленно предлагать, как следует повеселиться на шкурах, не в привычках Мандо строить из себя девственника. Честно говоря, я бы удивился, если бы ребята ответили что-то в стиле «ну не иит, у меня голова болит». Реальность разочаровывает, грустно протянула Мандалорка. Еще и всех красавчиков от меня спрятали. В смысле? Я намекающе покосился на шедшего рядом гунгана, вызвав у того легкий шуточный переполох. У меня невеста, однако, бодро замотал ушами Койт. Не впутывайте меня в свои извращения. Я и не планировала, вздернула нос Млада, потом бросила на копейщика взгляд, полный сомнения. Хотя ушки у тебя, конечно, мала-мала, держи дистанцию. Скакнул в сторону гунган, крутанув копьем. Пока не отрастишь стебельки для глаз, у тебя нет даже шанса, однако, бука ты, Койт, надулась девушка. Впрочем, хватило ее буквально на несколько секунд, после которых мы довольно похихикали. Кстати, босс, а нафига ты приказал дроидам тот контейнер с бельем женским в подарок отгрузить? Так завхоз вышел погулять, пожал я плечами, улыбаясь. Удивлен, что ты не страдал от его гастрономических пристрастий. Я не ношу, хмыкнула девушка. Под мой комбез белье не надевается, а когда я без него, бельишко не нужно в принципе. Мы пройдем по краю красных болот, сопровождающая нас женщина говорила серьезно, но уже без показного недовольства. Первые дни пути проводники племени относились к нам несколько пренебрежительно, но серьезность и дисциплина моих сопровождающих частично успокоили дам и немного смягчили их к нам отношение. Их несколько раздражало, что мы часто останавливались для сбора интересующих меня образцов растений, или происходящий временами отлов живности тоже им не особо нравился, но это было в нашем договоре, поэтому докопаться тут не до чего.